Ясная Поляна, 1901 год. Служитель дьявола. Те, кто бывал в музее-усадьбе Ясная Поляна, не могли не обратить внимания, что над могилой Льва Толстого нет ни надгробной плиты, ни обелиска, ни креста. Был ли он православным? Да, православным он был, и глубоко верующим тоже. Но в юности. В зрелые годы духовные поиски привели писателя к созданию своей нравственной религии. Его многое не устраивало в церковных обрядах, он не принимал мистический характер таинств, был убежден, что современное представление о мире противоречит учению Христа. За это его отлучили от церкви. Он нисколько этим не опечалился, и в своем завещании просил не ставить над его могилой ни креста, ни камня. Ничего. Его разрыв с церковью начался в 1880-х годах, после посещения Киево-Печерской и Троице-Сергиевской лавры. 50-летний Толстой пришел к пониманию, что его душа больше не приемлет церковных постулатов. Он понял ложность христианского назидания и устрашился этого. Ему захотелось излить свою душу, рассказать о мучивших его сомнениях. Он приступил к написанию очерка, в котором откровенно поведал, как мучительно происходило его отпадение от веры, и утверждал, что вероучение не участвует в жизни, оно не связано с ней. И ложь, и истина заключается в предании, в так называемом священном предании и писании, писал он. И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня, и что нет никого такого, к которому можно было бы обращаться. В 1882 году «Исповедь» собирался напечатать журнал «Русская мысль», но духовная цензура, познакомившись с рукописью, пришла в ужас и наложила на нее категорический запрет. В России у нее не было никаких перспектив. И тогда возмущенный Толстой переправил рукопись за рубеж. Его «Исповедь», проникнутая антиклерикальным духом, была опубликована в Женеве в 1884 году и вызвала разноречивые отклики. Толстой был противником не только церкви, но и царского строя. Это перешло все границы дозволенного. Писателя решили наказать. Повод к этому дала публикация в 1899 году его нового романа «Воскресенье». В нем Толстой откровенно писал, что всем им, от пристава до министра, не было никакого дела до справедливости или блага народа. Изобразив в романе мерзости окружавшей жизни, он принялся за критику православной церкви и более чем язвительно описал таинство Евхаристии или причащения. Оставить без внимания такой выпад ни власть, ни церковь не могли. 24 февраля 1901 года было опубликовано «Определение Святейшего Синода» об отлучении Толстого от церкви. Оно было кратким, словно приговор суда. Но за краткостью скрывалось огромное желание как можно больнее наказать писателя-бунтаря, возмутителя общественного спокойствия, посягнувшего на святое. После публикации об отлучении имя Толстого открыто и публично предали анафеме. Его прокляли как еретика, называли отступником и служителем дьявола. Толстой ответил Синоду, опубликовав статью, в которой назвал постановление клеветническим, незаконным и подстрекательским. Статья появилась в Лондоне. Познакомиться с ней в России широкая общественность смогла только в 1905 году. Отлучение не произвело на писателя ни малейшего впечатления. Он давно сам отлучил себя от веры, давно вынес самому себе самый строгий приговор, и никто другой не мог усугубить его внутреннего наказания. В 1903 году вышло специальное постановление Святейшего Синода о признании Толстого не принадлежащим церкви. Это грозило лишением его права на христианское погребение. А он на него и не рассчитывал. В новом рассказе «Божеское и человеческое», который вышел в 1906 году, Толстой откровенно заявлял устами своего героя-революционера Светлогуба, что Евангелие – запутанная бессмыслица, а мать Светлогуба, узнав о смертельном приговоре ее сыну, воскликнула: «А они говорят, Бог есть! Какой он Бог, если он позволяет это? Черт его возьми, этого Бога!» Конфликт между Толстым и церковью не перерос в конфронтацию между писателем и верующими, как того хотелось царедворцам и церковникам. Этот конфликт так и остался бунтом внутреннего мира художника, философа, публициста, открыто выступающего против мерзости окружающей жизни и религиозного лицемерия. К сожалению, этот же, по сути, конфликт возник и в его семейной жизни. Мучимый внутренними противоречиями, он в своем завещании хотел лишить детей наследства, что вызвало категорический протест его жены Софьи Андреевны. И тогда, 28 октября 1910 года, Толстой, которому было уже 82 года, испытывая физические и нравственные страдания, тайно ушел из Ясной Поляны, решив жить в уединении и тиши. По пути он заболел воспалением легких. Ему пришлось сделать остановку на станции Остапова, ныне Лев Толстой, где он и умер 7 ноября того же года.